Глава вторая. Лусия была уверена. На улице Каррера де Сан-Херонимо можно встретить больше священников, монахов и монахинь, чем на любой другой улице мира. От площади Пуэрто-дель-Соль до бульвара Риколетас почти в ряд стояли монастырь Ноэстра Синьора де ла Виктория, церковь Ноэстра Синьора дель Буэн-Сучеса, женская обитель Ноэстра Синьора де ла Асунсьон, часовня итальянцев и монастырь Святого Духа. Были тут и жилые дома, но почти все они принадлежали церкви, и, по слухам, здесь в основном селились священнослужители. Однако величием храмов не скрыть городскую грязь. Канализация работала плохо, по дорогам текли реки помоев. Летняя гроза разогнала местных жителей по домам, прервав привычное мельтешение священников. Лусия спряталась от дождя под козырьком винной лавки. С крыши лился поток, напоминавший густой конский хвост, и Лусия представила, что затаилась в пещере за кристально чистым водопадом. Прекрасное убежище для девочки 14 лет, отважной, живущей в согласии с окружающим миром. Она выжила свою рыжую шевелюру, и у ее ног образовалась лужица. В любой момент к ней в пещеру мог заглянуть какой-нибудь голодный мальчик с просьбой спасти его родителей от холеры, ведь ей были известны все снадобья и волшебные отвары, какие только можно приготовить из соков тропических деревьев и паучьего яда. Лусия могла долго предаваться фантазиям, бродить по волшебному лабиринту, но действительность всегда рано или поздно разрушает придуманный мир. На этот раз она предстала в виде хозяина винной лавки, уставившегося на девочку похотливым взглядом. Ее мокрое платье прилипло к телу, подчеркивая контуры хрупкой фигуры. Лусия не собиралась бежать. Она ответила лавочнику презрительным взглядом черных глаз из-под огненно-рыжих кудрей. «Только посмей, только попробуй подойти». Во время вылазок в город она успела усвоить. Нельзя показывать, что боишься. Жители Мадрида чуяли страх и, как гиены, сразу бросались на жертву. Виноторговец отвел глаза, и Лусия вздохнула с облегчением. Значит, она хорошо научилась скрывать свой страх. Но, как любая девочка ее лет, она внутренне содрогнулась, подумав о том, что мог бы сделать с ней этот тип. Надо уходить, как бы не хотелось остаться. Она не случайно забралась под козырек этой лавки. Отсюда был прекрасно виден второй этаж дома напротив. Балконная дверь во время грозы осталась открытой, вода, очевидно, попала внутрь, но никто вот уже несколько дней не беспокоился о том, что происходит в квартире. Маленькая деталь, похоже, незамеченная другими, но не Лусией. Почти неделю назад она встретила на улице жильца этой квартиры, старика, которому уже перевалило за 50. Обратила внимание на нетвердую походку и бледную до голубизны кожу. Его приветливость и щедрость подсказали девочке, что перед ней священник в мирском платье, один из многих с Каррера де Сан-Херонимо. Старика сопровождал молодой мужчина. Священник опирался на его руку, хотя и сам этот мужчина выглядел неважно. Черты его настолько заострились, что лицо напоминало обтянутый кожей череп, а сам он — ходячий труп. Лусия шла за ними до самого дома, за которым теперь наблюдала, не сомневаясь, что хозяева больны холерой. Распахнутый в грозу балкон говорил о многом. За мокрыми, замызганными, развивавшимися на ветру занавесками наверняка лежали бездыханные тела. Там, в квартире, было множество ценных вещей, которые ни священнику, ни молодому человеку уже не пригодятся. Служители церкви живут богато. И сейчас, когда эти двое мертвы, их сокровища никому не нужны так, как ей. Продав их, она сможет купить еду и лекарства для матери. Кандида тоже попала в сети холеры, и болезнь пожирала ее на глазах маленькой беспомощной Клары, сестренки Лусии, которая в свои 11 лет не могла еще понять, что мать угасает, и они ничего не могут сделать, чтобы хоть немного отсрочить ее уход. Заметив, что дверь подъезда приоткрылась, из дома выходила какая-то старушка, Лусия перебежала улицу и проскользнула внутрь. Девочка поднималась на второй этаж. Ее сердце стучало так громко, что ей казалось, сейчас на площадку начнут выглядывать соседи, желая узнать, что происходит. Но никто не выглянул. Дверь в квартиру особых хлопот не доставила. Всего несколько секунд ушло на то, чтобы открыть замок тонким металлическим пинцетом. В квартале Пеньюэлос, где росла Лусия, одной из любимых забав было открывать на скорость старые заржавевшие замки. Теперь этот навык поможет ей не умереть с голоду. Войдя в квартиру, она почувствовала укол разочарования. Обстановка казалась довольно скромной. Значит, даже в таком роскошном с виду здании не найти того, что ей так нужно. Повсюду громоздились горы книг. На небольшом столике стоял стеклянный ящик с проросшей рассадой. Прежде чем пройти вглубь квартиры, Лусия замерла и прислушалась, не донесется ли откуда-нибудь звук. Однако дом, похоже, пустовал. Дождь намочил пол в гостиной, но Лусия не осмелилась закрыть балкон и обошла его так, чтобы ее не заметили с улицы. Нельзя было терять ни минуты. В 8 часов закроются Толецкие ворота, через которые она должна вернуться домой. В квартире не оказалось почти ничего ценного. Канделябр, столовые приборы, возможно, серебряные, да несколько монет. Лусия сложила все в найденную на кухне матерчатую сумку. Помимо запаха сырости, пропитавшего квартиру за время грозы, здесь чувствовался и другой, въедливый, всепроникающий, запах смерти. Она открыла еще одну дверь и увидела на неразобранной постели тело. Это был окоченевший труп полностью одетого юноши. Лусия слышала, что от трупа можно заразиться, но ей было все равно. Она обыскала карманы мертвеца и нашла еще пару монет. На юноше не было ни часов, ни брелоков, только дешевый крестик, который она решила оставить мертвецу как пропуск на небо. В комнате тоже не оказалось ничего, что стоило бы забрать, лишь книги, снова книги. Но Лусию они не интересовали, букв она почти не знала. В другой спальне лежал священник. Не на кровати, как тот первый, а на полу, в неестественной позе и с синюшным лицом, какое бывает у тех, кто умер от холеры. Лусия обыскала его и вновь не нашла ничего ценного. На вешалке висел жакет, вернее, коричневый сюртук из шерстяного сукна. Подумав о маме, Лусия накинула его на себя, хоть он и был ей велик. Руки тонули в рукавах. Полы сюртука свисали до пола, пока она обыскивала комнату в поисках чего-нибудь действительно стоящего. Наконец ей повезло. В резной деревянной шкатулке лежал золотой перстень-печатка с 2 скрещенными молотками. И вдруг Лусия услышала, как хлопнула входная дверь, и мужской голос позвал. «Падре Игнасио!» Кто-то вошел в квартиру, и она поняла, что угодила в западню. Выбраться незамеченной ей не удастся. Она нырнула под кровать за секунду до того, как внезапный гость ворвался в спальню. Лусия крепко прижала к себе сумку со скудной добычей, с монетами, золотым перстнем, серебряными ложками и еще кое-какими мелочами. Со своего места она видела пугающе неподвижное тело священника. Внезапно труп зашевелился и повернулся к ней, словно решил улечься поудобнее. Смерть нарисовала на его лице улыбку грустного паяца. Лусия с трудом удержалась от крика, догадавшись, что невидимый гость обшаривает труп в поисках какой-то вещи, и повернул его на бок, чтобы обследовать карманы. Лусия боялась вздохнуть. Она отодвинулась подальше, и в руку ей ткнулся какой-то предмет, похожий на черенок метлы. Она наделала шуму? Непонятно. До нее доносилось тяжелое прерывистое сопение, заглушавшее ее собственное, едва уловимое дыхание испуганного зверька. Что-то коснулось ее ноги, и она взмолилась, чтобы это ей показалось, или чтобы это была нога мертвеца, тело которого продолжал ворочить гость. Но нет. Чьи-то пальцы стиснули ее щиколотку, потащили ее из-под кровати. Неизвестный гость ее обнаружил. Лусия крепко сжала черенок метлы и изо всех сил ударила, целясь в руку или лицо того, кто заглядывал под кровать. Крик боли подтвердил, что удар, нанесенный почти вслепую, попал в цель. Теперь у нее было всего несколько секунд, и она выскочила из-под кровати с другой стороны, продолжая сжимать палку от метлы в руках. Выпрямившись, она увидела перед собой настоящего гиганта. Мужчину ростом 2 метра. Половина его лица была обожжена и напоминала сырое мясо, скорее розовое, чем красное. Он прижимал ладонь ко рту, в который, по-видимому, и попала палка, и с дикой злобой смотрел на Лусию. Не раздумывая, она ткнула великана палкой в живот, и пока он корчился от боли, рванула к двери, прижимая к себе матерчатую сумку. Края сюртука волочились по полу, будто подол, сбежавший из-под венца невесты. Опрометью пролетев 2 лестничных марша, девочка выскочила на улицу, ни разу не обернувшись. Великан мчался за ней. Его крики раздавались сначала на лестнице, затем разнеслись по всей улице. «Держите ее! Воровка!» Кое-кто останавливался посмотреть, но на помощь ему никто не спешил. Лусия продолжала бежать. «Сюда!» Мальчишка чуть младше Лусии махнул ей рукой из дверей угольной лавки. Это могло оказаться ловушкой, но выбора не было. Лусия протиснулась между грудами угля и выскочила на задний двор. Оттуда, перевалившись через забор, она попала в место, напоминавшее монастырский сад. Секунда, и вот уже вокруг покой и тишина, чистота и красота, посыпанные гравием дорожки, неподалеку журчит фонтан. Капли влаги висели в воздухе, наполняя свежестью воздух, в котором разливался аромат мокрой после дождя земли. «Посиди тут, пока на улице людно. И, кстати, от тебя не убудет, если скажешь «спасибо, Элой».» Лусия внимательно посмотрела на своего спасителя. У мальчишки были тонкие волосы, потертые штаны и очень живой взгляд. «Я не успею пройти через Толецкие ворота». «Можешь переночевать в Мадриде, внутри городских стен. Я знаю много подходящих мест. Есть даже пустые дворцы». «Нельзя, мне нужно к матери». Элой усмехнулся. «Воруешь у мертвецов и боишься рассердить мамочку, Калибри?» Он нахально взъерошил ее рыжую шевелюру. Лусия еле сдержалась, чтобы не отвесить ему оплеуху и не крикнуть ему, что ее мать умирает и вряд ли дотянет до утра, если дочь не принесет денег на еду. Она ограничилась тем, что процедила сквозь зубы. «Меня зовут Лусия, и никаких Калибри я не знаю. И я не просила о помощи, так что благодарить не обязана». «Я их отвлеку, Калибри». Элой как будто не слышал того, что она сказала. Достав из кармана шапку, он натянул ее на голову и добавил. «Сними ты этот сюртук, не то споткнешься и тебя сцапают. Вот, возьми-ка, боюсь потерять». Он протянул ей часы с цепочкой. «Только что свистнул у одного студента. Не зря 2 часа вертелся на Пуэрто-дель-Соль. Отдашь мне их завтра в 12 на площади Линья. Я их отвлеку, пусть гонится за мной, а ты жми в другую сторону». И прежде чем Лусия успела ответить, Элой перелез через монастырскую ограду, спрыгнул на улицу и помчался в сторону винной лавки, рядом с которой она пряталась от грозы. Сбив пирамиду выставленных в дверях бутылок, он привлек к себе внимание великана, который теперь стоял в компании 2 гвардейцев. «Вон он!» Лусия затолкала сюртук в сумку и, забравшись на ограду, сразу почувствовала резкий запах вина. Она видела, как удирает Элой, поднявший переполох, чтобы она могла сбежать под той же Каррера де Сан-Херонимо, но в другую сторону. В одной руке она сжимала сумку, украденную у жертв Халиры, в другой — часы, которые ей доверил Элой. Завтра в полдень она придет на площадь Ленья, чтобы их вернуть.